Глава 8. 6 апреля. Инляндия, Дармоншир. Марина. На третий день ни я, ни Рита в госпиталь не вышли. Нас и леди Шарлотту ночью подняли с постелей, спешно посадили в листолет, за пульт управления сел командир гвардейцев капитан Осокин, и мы сквозь густой туман полетели в сторону моря. И намеряне захватили несколько фортов и сейчас добивали остатки дармонширской армии. Леди Лотта была бледна и, кажется, молилась. Горничные молчали, Рита сидела с закрытыми глазами, а я, сонная, сжимающая мешочек с оставшимися тремя иглами, прижалась лбом к стеклу и смотрела вниз, стараясь не думать, как там люк. Виндерс не спал. Во тьме и тумане сияли тысячи фар. По улицам в стороны Рудложского побережья направлялись потоки машин. Те, у кого не было автомобилей, целыми семьями шли к порту, надеясь спастись на одном из кораблей. Я увидела подсвеченные корпуса госпиталя. Мы пролетали прямо над ним. К приемному все так же подъезжали скорые, суетились врачи, санитары, которые будут работать до последнего. А я опять бежала. «Капитан, вы не в курсе, что с госпиталем в замке Вейн?» — спросила я вполголоса. «Леймин занимается эвакуацией», — отозвался Осокин, не оборачиваясь. «Он сделает все возможное, моя госпожа». Через час мы пересекли пролив и высадились на Мальсирене. Терласса, столица, находилась с другой стороны острова, а мы приземлились на территории маленького поместья на берегу моря. Солнце еще не взошло, но мы не ложились спать, не сговариваясь, пошли к морю и стояли там, глядя на противоположный берег, туда, где слева, в рассеивающемся тумане, полыхали далекие вспышки артиллерии. Напротив светил огнями Виндерс, где десятки тысяч испуганных людей искали спасения. Леди Лотта в темном платке, наброшенном на плечи, обнимала Риту и молчала. А я комкала в руках платье от привычного и мерзкого ощущения предательства и то и дело поднимала к глазам телефон, нет ли известий от Люка. Но не может же он, невероятно удачливый, умеющий превращаться в огромного змея и управлять ветрами, погибнуть. Я вспомнила огромных стрекоз с их челюстями, вспомнила солдат с оторванными конечностями, трупы с вырванными кусками тел и, передернув плечами, потерла кулаками глаза. «Только живи, Люк! Умоляю, живи! Я люблю тебя и ненавижу, но ты уже часть меня, и без тебя я тоже буду мертва». Зазвонил телефон. Дрогнуло и замерло сердце, но это был Мариан. «Марина», — сказал он быстро, — «ты еще в Виндерсе?» «Нет». Я отошла от леди Лотты и Риты, повернувшихся ко мне с надеждой во взглядах, отрицательно покачала им головой. «Нас эвакуировали на Мальсирену». «Хорошо, но остров все равно слишком близко к иномирянам», — хмуро проговорил Байдек. «Родной голос из другой, далекой жизни». «Я бы хотел, чтобы ты вернулась в Иоаннесбург, но не уверен, что твоя переноска сейчас сработает. Телепорты не работают». «Я в любом случае не оставлю мать и сестру Люка». Я почесала подбородком зудящую руку и плотнее запахнула тонкую куртку. Здесь было тепло, но от нервов меня знобило и снова начинало тошнить. «И я должна узнать, что с ним самим». Он помолчал. «Нет известий?» «Нет, Мариан», — сдавленно сказала я и внезапно беззвучно заплакала, сдерживаясь, чтобы он не понял. Хотелось упасть на песок и выть в голос. «Он наверняка хочет, чтобы вы были в безопасности, и обязательно вас найдет, Марина. Нужно уезжать». Байда говорил, а я слышала его как сквозь вату, вдыхая соленый морской воздух и глотая соленые слезы. «Отправляйтесь к Ангелине. Ситуация в Дармоншире катастрофическая. Да и на юге Рудлога очень сложная. Есть реальная опасность, что юг захватят до побережья, и остров Эпаталии следующим окажется под ударом. Тогда идти по морю к пескам будет опасно. Я сейчас вышлю к вам корабль, только запрошу у командира твоей гвардии координаты». «Не беспокойся, Мариан». Я прижала трубку плечом к уху, вытерла лицо и начала ожесточенно расчесывать себе руки. «У нас есть и листолет, и корабль. Капитан Асокин сказал, что на Мальсирене мы пробудем недолго. Нас сюда отправили, чтобы срочно вывести из-под удара. А отсюда уже спокойно повезут к пескам». «Хорошо», — успокоенно пробормотал он. «Пожалуйста, держи меня в курсе, Марина. И если будут хоть какие-то проблемы, звони». «Обязательно», — пообещала я. «И, Мариан...» Я прислушалась, присела, коснувшись мокрого песка ладонью. Голова закружилась, но я стиснула зубы и вдавила ладонь глубже. «Я сильнее ощущаю Василину. Она движется и, кажется, ближе к поверхности». «Куда движется, Марин? Куда?» Он почти кричал. Я завертела головой, снова расчесывая себе кожу над брачным браслетом. «Бедный Мариан, он совсем извелся. Я хотя бы могла в любой момент убедиться, что Вася жива, а ему было совсем непросто. И он даже поплакать не может. Не могу сейчас ориентироваться по сторонам света, тут темно и туман вокруг», — со вздохом пояснила я. «Но я стою лицом к порту Виндерса, а Василина очень далеко и движется наискосок и влево от меня». Мы простояли на берегу до рассвета. Меня тошнило все сильнее, я до крови разодрала руки, но никак не могла заставить себя направиться в дом. Мне все казалось, что стоит уйти, и я пропущу звонок на чей-то телефон или появление Люка. Листолет еще несколько раз летал туда-сюда через пролив. Перевезли заспанных детей, затем к поместью подошел корабль со слугами из Виндерского дома. Туман разошелся, поднялось солнце, и видно стало, как от порта Виндерса по ослепительному лазурному полотну моря, оставляя белые следы, веером убегают десятки судов, от огромного парома до крошечных катеров и весельных лодок. Они шли вправо, а мы смотрели влево, туда, где в нескольких часах пути бились, защищая нас, гарнизоны фортов. Берег заворачивал дугой, и фортификации было не разглядеть, зато удалось увидеть далекие башни и шпили замка Вейн, очень четкие в рассветном небе. Сумели ли вывести госпиталь? Или замок уже захвачен, и моих коллег и раненых в этот момент убивают, как убивали всех в поместьях ранее захваченных земель? Мне на лицо упал луч солнца, и я поспешно сунула руку в карман куртки, отчего-то испугавшись, что потеряла мешочек шамана. Но он был на месте, и я, продолжая сжимать его и перекатывать под плотной тканью три иглы, все же побрела к дому, увязая в песке. Но не дошла. Через несколько шагов меня скрутило, и я стояла, согнувшись, пытаясь отдышаться и едва не теряя сознание, когда меня подхватили леди Шарлотта с одной стороны, Рита с другой, и повели к дверям. «Тебе нужно прилечь, Марина», — с ласковой строгостью сказала свекровь. «И пора позавтракать. Нам всем понадобятся силы. Нельзя выматывать себя». Кажется, мое состояние они обе восприняли с облегчением. Это помогло отвлечься от тяжелых мыслей и тревоги. В посереницки изящном доме из белого мрамора с колоннами у крыльца и огромными окнами меня окружили такой заботой и суетой, что я взмолилась о пощаде, отказалась от соленых сухариков и спаслась бегством в уборную. Там, закрыв дверь, я и вколола иглу, и боли почти не почувствовала. Так меня трясло и так зудели руки. Две иголки, и мой обед для Пол будет исполнен. Нужно обязательно позвонить ей сегодня, пока я в зоне действия вышек, если нас не увезут раньше, чем она проснется. Ночная побудка, дурнота, нервы и слезы опустошили меня. Выйдя, я извинилась перед леди Лотой и Ритой и ушла в свою спальню. Там уже похлопотала Мария, и я, забравшись в пахнущую чистотой постель, сжалась под хрустким тонким покрывалом и закрыла глаза, сдерживаясь, чтобы снова не впиться ногтями в запястье. «Живи, Люк! Умоляю тебя, живи!» Через час я стояла на борту корабля, наблюдая, как удаляется от нас Мальсирена, зеленая, яркая, окутанная солнечным сиянием и морем. Долго поспать мне не удалось. Капитан Асокин настоял, что отправляться в пески необходимо как можно скорее. Впереди виднелись ушедшие из Дарманшира суда. На палубе вдоль кают по кругу носились дети. За ними с лаем бедняга Боб, не понимающий, почему его опять увезли из места, где он только-только начал осваиваться и отчего под лапами качается пол. Здесь же стояли слуги. Леди Шарлотта неподалеку разговаривала с капитаном корабля. Гвардейцы заняли позиции по периметру с оружием в руках, на случай, если будут атаковать иномиряне. Хотя я точно знала, что если на нас нападет хотя бы одна стрекоза, мы не сможем спастись. Вдруг зазвонили телефоны. Как-то разом у нескольких человек, и к ним присоединялись все новые звонки. Я, еще сонная и безразличная ко всему, краем уха слушала разговоры и восклицания и с отстраненным удивлением отмечала радостный гул, поднявшийся за спиной. Несколько кораблей впереди почему-то стали разворачиваться. Я недоуменно смотрела на них, а они уже шли нам навстречу. Разворачивались и остальные, все, которые я видела. Наше судно чуть сменило курс, и я с удивлением увидела, что мы проходим мимо целой флотилии. От Рудлога, сопровождаемые боевыми листолетами, двигались несколько десятков больших военных кораблей, выкрашенных в голубой цвет, ощерившихся пушками с флагами всех эмиратов на мачтах. «Да что происходит?» «Марина!» — позвала леди Лотта. Она спешила ко мне и... улыбалась? Я, наконец-то, очнулась. Зазвонил мой собственный телефон. На экране высветилась Майки Долсон, и я сделала свекрови знак «подождать» и поднесла трубку к уху. «Ваша светлость!» — задыхаясь, приветствовала меня Майки. «Вы знаете, конечно, уже, боги, мы разбили иномирян у фортов. Я только что разговаривал с Лейменом. Он сказал, враги разбиты начисто. Наши войска собираются переходить в наступление. К нам на подмогу пришли берманы и идут эмираты». «Невероятно!» — заторможенно проговорила я, провожая глазами эмиратские корабли. Отняла трубку от уха и включила громкую связь. Леди Шарлотта имела право это слышать, и она замерла, сжав пальцами мой локоть. «Невероятно!» — благоговейно продолжал Майки. «Это ведь чудо, ваша светлость! Мы все думали, что Дармоншир падет за несколько часов, а теперь Леймин сказал Виндерсу в ближайшие недели точно ничего не угрожает, можно приостанавливать эвакуацию. Это все его светлость!» «С лордом Лукасом все в порядке?» Остановил я его. «Да», — удивленно сказал Майки, — «он жив? А разве он не связывался с вами?» «Нет», — только и сумела ответить я, разозлившись до ужаса. «Я почти умерла от страха за него, от неизвестности. Я так горько плакала и молилась, а он даже не выкроил секунду, чтобы написать мне два слова». «Он, наверное, очень занят», — промямлил Майки. Я понимала, что он очень занят, но злость никуда не девалась, как и обида. К глазам снова подступили слезы. Долсон-младший, видимо, почуял неладное и заторопился, запинаясь. «Очень много раненых и погибших, госпожа герцогиня. Леймин сказал, идет зачистка остатков инсектоидов у фортов. Наверняка лорд Лукас занят там или не может отлучиться от брата. Не то хотел сказать». Пальцы леди Шарлотты сжались на моей руке до боли. «Майки!» — позвала она так повелительно, что я покосилась на нее с изумлением. «Вы слышали, леди Кембридж?» — уныло откликнулся Долсон-младший. «Да! Что с Бернардом?» «С ним все в порядке!» Это прозвучало так фальшиво, что и глухой бы поморщился. «Майки! Это мой сын! Не смейте мне врать!» — свекровь говорила тихо, но от ее тона у меня мурашки побежали по коже. Так на моей памяти умела только Ангелина. Новоиспеченный мэр сдался. «Он ранен. Сейчас в Вейне, госпожа графиня. Но его жизни ничего не угрожает. Вам не нужно было об этом знать». «Догадываюсь, кто принял это возмутительное решение», проговорила леди Лотта с усталой иронией. «Я тоже догадывалась, как и о том, почему он до сих пор не позвонил?» «Я прикажу развернуть корабль», — сказала я. Свекровь кивнула. «Но его светлость приказал доставить вас в пески», — беспокойно воскликнул Майки. «В Виндерсе все равно опаснее, чем за Мелокардерами». Ну точно же, надеялся, что мы уплывем достаточно далеко для того, чтобы возвращаться, поэтому и не звонил. Нет, мой муж не змей, мой муж — коварная и бессовестная свинья. Он же заботится о тебе, Марина. Конечно, заботится, но я с ума в песках сойду от бездействия и отсутствия известий. Не переживайте, Майки, в Виндерс мы не вернемся. Едко ободрила его я. В душе воцарились покой и ощущение, что я наконец-то поступаю правильно. Леди Лотта положила голову мне на плечо, обняла, улыбаясь. «Слава богам!» — выдохнул Доусон-младший. «Детей и слуг высадим в порту», — продолжила я. «Они будут, как и прежде, жить в нашем доме, и в случае нападения вы отвечаете за то, чтобы переправить их в пески. А я на листолете отправлюсь напрямую в Вейн». «Но ваша светлость», — пробубнил Майки, — «это неразумно, и его светлость не позволит, мне и не нужно позволения», — отрезала я. «Я еду в Вейн». «И я», — вторила мне свекровь, — «там мой сын, и я должна быть рядом с ним». Леди Лотта ушла разыскивать Риту, чтобы рассказать ей новости. Я же направилась к капитану Асокину. Он только вышел из капитанской рубки и хмуро посмотрел на меня, видимо, понимая, о чем я хочу поговорить. «Ваша светлость?» «Капитан», — проговорила я, — «ситуация у фортов изменилась. Я приняла решение возвращаться в Вейн». «Моя госпожа». Тон его был сдержанным, но в глазах явно читались сомнения в моей адекватности. «Простите, но это неразумно и крайне опасно. Я не могу этого допустить, и, как ваш телохранитель в военной обстановке, настаиваю, чтобы мы продолжали путь в пески. Иначе я буду вынужден либо действовать по своему разумению, либо сложить обязанности». «Ну вот почему бы ему не сказать просто «да, миледи» и сделать по-моему?» Внутри меня кипела такая смесь из остаточного страха, обиды, злости и нетерпения, что на споры сил почти не было. И напоминать, на кого капитан работает, не хотелось. «Андрей Юрьевич, ваша помощь очень важна мне», — сказала я жестко. «Но этот корабль сейчас развернется и пойдет обратно в Виндерс. Не сердитесь и, прошу, не оставляйте меня, ведь до этого момента я была идеальным объектом охраны, правда?» «Вы вели себя очень разумно», — согласился он неохотно. «Поэтому я и удивлен вашим решением. Но моих людей достаточно, чтобы довести этот корабль до песков, вопреки вашему приказу, моя госпожа. Даже если я заслужу вашу немилость, в критической обстановке я обязан действовать в интересах вашей безопасности. Иначе какой из меня охранник? И я не вижу причин, почему не должен этого сделать». Я очень старалась сохранять спокойствие, но это было непросто. Опять меня, как ребенка, пытались куда-то сослать и что-то запретить. Я вспомнила леди Шарлотту, все же ее умение обходить острые углы было на высоте, и попробовала зайти с другой стороны. «Вы, как глава моей гвардии, обязаны оберегать меня, но ведь и я, как герцогиня Дармоншир, обязана подавать пример стойкости людям герцогства. А я убегаю, вместо того, чтобы оставаться на своем месте». «Мы не в героической поэме», — поморщившись, сказал он. «Никто вас в вашем положении не осудит, ваша светлость». Я выдохнула. Можно было добавить, что меня мучает совесть, что мне плохо, если я не занята делом, что я прикипела к Вейну и людям в нем. Но это было слишком личным и не убедило бы капитана гвардии. И я сказала единственное, что было способно изменить его решение. «Андрей Юрьевич, я ведь могу в любой момент обернуться в птицу и улететь напрямую в Вейн. Могу заставить вас подчиниться мне, и вы даже не поймете этого. Но мне бы не хотелось терять ваши хорошие отношения или находиться в замке без вашей защиты». Я не стала добавлять, что никогда в жизни ни того, ни другого не делала и вовсе не уверена, что смогу. Мне и угрозы-то дались с трудом. Асокин остро взглянул на меня, словно примиряясь, не получится ли оглушить и связать дурную герцогиню, прежде чем она прыгнет за борт. Поразглядывал немного. Я встретила его взгляд, и он поджал губы и отступил. Поверил. «Я сообщу капитану, что мы возвращаемся», — сказал он сухо, — «и поговорю с Лемином». «Спасибо, Андрей Юрьевич. Я улыбнулась с облегчением. «Вы ведь не уйдете от меня теперь?» «Нет», — буркнул он, вложив в короткое слово все неодобрение, и вновь открыл дверь в капитанскую рубку. Мне пришлось выдержать еще один непростой разговор с Лейменом, который уговаривал, увещевал, возмущался, а в конце договорился до того, что не пустит меня в замок без согласия герцога. «С ним пока не связаться», — завершил он свою воспитательную речь. «Но уверен, как только он узнает о вашем решении, тут же запретит вам приезжать в Вейн». «Запретит мне? Не пустите меня в мой дом?» — уже раздраженно переспросила я. «Жак, вы знаете, как я вас уважаю, но это уж слишком. Довольно. Я приняла решение, я принимаю его возможные последствия и больше не желаю слушать ничего подобного. Я не спрашиваю у вас разрешения, я ставлю в известность. Вы также служите мне, как и его светлости, не так ли?» Мне было неприятно от собственной резкости, тем более, что Леймин для нашей семьи был больше, чем глава службы безопасности. Но удушающей опеки я наелась еще в Иоаннесбурге. «Примите мои извинения, госпожа герцогиня», — обиженно проворчал старик после паузы, и я представила, как угрожающе он вращает глазами. «Я действительно позволил себе лишнего. Как я понимаю, только лорд Дармоншир способен вас сейчас остановить». «Я повторю», — добавил он непоколебимо, — «очень надеюсь, что он это и сделает». Я положила трубку, чтобы не наговорить ему того, о чем потом буду жалеть. Иногда мне казалось, что мир состоит из людей, считающих, что лучше знают, как мне поступать. Корабль разворачивался, а я стояла у поручней, подставив лицо ветру. Он ласково касался моих щек, и это успокаивало. Люку я звонить не стала, сам позвонит, и я найду, что ему сказать. Заодно успокоюсь, переживу обиду и злость и смогу разговаривать разумно. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Потому что я так соскучилась по нему, меня так штормило, так кидало от нежности и гордости за него к желанию надавать пощечин, сделать больно и наорать, что становилось страшно. Да, беременность сделала тебя еще и агрессивной. Но ветер уже остудил мою голову, и я только улыбнулась и приложила руку к животу, прислушиваясь к себе. Иногда, очень редко, что-то двигалось во мне, словно на бурю эмоций опускали задвижку, и я на несколько минут погружалась в непривычный блаженный покой. Как сейчас. На обратном пути я позвонила Кате. Мы иногда созванивались с ней буквально на несколько минут и говорили о всякой ерунде. Нам обеим было страшно из-за войны и неизвестности. И эти разговоры, как и чайные посиделки с леди Лотой и Ритой в Вейне, придавали ощущение нормальности происходящему вокруг. «Ты знаешь, мы тоже переехали», — сказала мне Катя в этот раз, после того, как выслушала мои восторги по поводу победы Люка и мою язвительность из-за его молчания. «Нас перевезли на какой-то хутор под Иоаннесбургом вместе с твоей сестрой, Марина». Сказали, опасно оставаться в монастыре, дали час на сборы. Саша нас и перенес, теперь тут обустраиваемся. Я озадаченно хмыкнула. Муриан мне и слова не сказал, хотя, конечно, ему не до этого. Как вам там, удобно? Да, вполне, — отозвалась Катя. Девочек уже закормили творогом. Тут такая фактурная бабушка-хозяйка Марина, маленькая, чуть сутулится, а взгляд такой, будто подкова может голыми руками гнуть. И ее речь прервалась моим хихиканьем. «Марин!» — позвала Катя тревожно, и я замолчала. «Я не хотела тебе говорить, но все же скажу. Будь осторожна. Я гадаю на своих, раскладываю зерно. И тебе раз за разом выпадает большое удивление и смерть рядом». «Ничего удивительного!» — тяжело сказала я. Смешливое настроение как рукой сняло. «Я же медсестра, Катя. Смерть всегда рядом со мной». В замок Вейн мы с леди Шарлоттой и Маргаретой прибыли во второй половине дня. Я вышла из листолета на бетонированную посадочную площадку позади замка. Вейн возвышался над нами серой громадой, вдохнула весенний свежий воздух, расстегнула пальто и сняла длинные перчатки. Их я надела, чтобы не расчесывать руки. К счастью, Зуд, после известия о том, что мы отстояли форты, не возвращался. Я не сразу поняла, что вокруг не так. Леди Шарлотта коснулась моего локтя и тихо заметила. «Форты молчат». Орудия фортов действительно молчали, и тишина эта, наполненная шелестом деревьев и щебетом птиц, показалась мне настолько прекрасной, что к глазам снова подступили слезы. К запаху свежей зелени и влажной земли вдруг примешался привкус дыма, и это мгновенно оборвало мое мечтательно расслабленное настроение. Я оглянулась. Да, дымили ямы в лесу, выкопанные для сжигания трупов. В замке продолжали спасать жизни. К сожалению, спасти всех не получалось. Мы, сопровождаемые горничными и несколькими гвардейцами во главе с капитаном Осокиным, пошли вокруг замка ко входу. Все так же трепетали справа от крыльца бесконечные веревки со стиранным бельем. Кажется, их стало еще больше, а напротив распахнутых дверей стояло 5 машин с ранеными. Слишком много на наш маленький госпиталь. Шла выгрузка. У колес одного из грузовиков виталист Рос Ольверт пытался запустить сердце кому-то из солдат. Перекрикивались санитары, то и дело исчезающие с носилками в открытых дверях Вейна, стонали раненые. Нас увидели. Моя акушерка Кэтрин Лоу, стоявшая тут же, на распределении поступивших, устало улыбнулась, махнула рукой, и я кивнула в ответ, уже ощущая, как заворачивается внутри привычный адреналин и необходимость спешить. Замок встретил нас знакомым старым уютным теплом, резким запахом лекарств и затихающим гулом голосов. Пациенты поворачивались к нам, кто-то удивленно шептал «Герцогиня!», кто-то вставал и кланялся. Я кивнула, отступая в сторону, чтобы не мешать санитарам, поднимающим тяжелых раненых на второй этаж, и осматриваясь. Койки сейчас стояли и справа от лестницы, а когда мы уезжали, под госпиталь была отведена только левая часть. Мест не хватало, часть бойцов была размещена на матрасах на полу, но я отметила, как вокруг чисто. Несмотря на переполненность, антисанитарии не допускали. Лежачим организовывали места за ширмами, но это, конечно, не соответствовало никаким нормам. Мне в глаза вдруг бросились рыжие кудри Софи Руфин. Она споро и ловко переодевала кого-то из раненых. Девочки ее вместе со всеми детьми были вывезены в наш виндерский дом, и леди Лотта как-то упомянула, что Софи по несколько раз на дню звонила нянечке, спрашивая о них, даже плакала в трубку, но оставалась здесь. И понятно, почему оставалась. Переезжать с нами было бы неприлично. Я отвела взгляд. Внутри всколыхнулась почти забытая и болезненная, отозвавшаяся уколом ярости, и пошла к лестнице. Леди Лотта сразу поинтересовалась у одного из санитаров, где Бернард, и мы направились на второй этаж. Брат Люка спал, бледный, подключенный к капельнице, с плотно перевязанным животом, а в палате у окна, к нашему недоумению, обнаружилась коротко стриженная серенитка в халате с перебинтованной рукой и страшными синяками на лице. Такие быстро убираются виталистами, но наш Рос не мог тратить силы на легкие повреждения. «Добрый день!» — немного удивленно и тихо проговорила леди Лотта. «Вы сослуживица Бернарда?» Я покосилась на Риту. Она оглядывала серенитку со знакомым прищуром. Так же ревниво она смотрела на меня на свадьбе. «Добрый день!» Гостья, ничуть не смутившись, по-военному склонила голову и сложила руки за спиной. Голос ее был спокойным и уверенным. «Майор Церсия Лариди, миледи!» «Кембридж», — пояснила свекровь, — «Бернард — мой сын, а это мои невестка и дочь». Серенитка также спокойно кивнула нам. «Я приглядываю за лейтенантом, чтобы не отвлекать сиделок от более тяжелых пациентов. Мы некоторое время служили вместе и одновременно попали в госпиталь». Свекровь внимательно посмотрела на нее и высший пилотаж, словно невзначай поинтересовалась. «Вы были рядом, когда его ранили?» Майор улыбнулась. Она оказалась совсем непроста. «Да. Но, полагаю, лейтенант сам вам все расскажет, если посчитает нужным». «Конечно», — согласилась леди Кембридж, снимая плащ и отдавая его горничной. Но вы ведь побудете со мной, расскажете о его состоянии. У Серенитки не было шансов. Я пробормотала, что нужно идти, и мы с Ритой быстро направились в свои покои. Помощь требовалась срочно, но нужно было снять дорожную одежду, вымыться и что-то съесть, потому что неизвестно, когда получится это сделать в следующий раз. Когда мы спустились, в операционных уже работали наши хирурги, доктор Лео и появившаяся незадолго до моего отъезда Серенитка Амадея Верфонсис. Маргарета пошла помогать на первичной обработке ран, а я подготовила в третий операционный инструмент и перевязочный. Спустилась к Кэтрин, распределявшей раненых, взяла у нее список тех, кого я могла зашить или обработать, и попросила санитаров поднять ко мне первого. Чуть позже, обрабатывая йодовой салфеткой рваную поверхностную рану спины, оставленную, по-видимому, лапой Ахонга, я снова почувствовала себя абсолютно счастливой. В эти моменты во мне не оставалось ни злости, ни страха, ни усталости, только сосредоточенность на деле. Поесть мне удалось только ближе к ночи, когда закончились те пациенты, которым могла помочь я. На втором этаже было тихо, врачи и медсестры разошлись кто на обход, кто отдохнуть, и только в операционных и реанимации продолжалась работа. Я предложила подменить Кэтрин на вечерних уколах, и она, поколебавшись, согласилась, не спала со вчерашнего вечера. Я же перед обходом налила себе чаю, схватила лежащий в маленькой обеденной каморке бутерброд и начала жевать его, радуясь отсутствию тошноты, когда вошел доктор Лео Кастер. Уставший, почти убитый, худой, но с горящими глазами. По ним я поняла, что операция прошла успешно. За прошедшие часы я успела пообщаться почти со всеми коллегами, которые были мне искренне рады, а вот с доктором Лео пересечься не удалось. «Приехали все-таки», — сказал он тихо, качая головой, улыбаясь. «Конечно, хоть вы и ругаете меня». Я налила в его большую кружку чай, положила рядом бутерброд. «Не буду», — пообещал пожилой врач, и мы некоторое время жадно ели в тишине. Слишком уставшие были и слишком хорошо понимали это. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он через несколько минут. «Сейчас хорошо», — отозвалась я, — «а по утрам все так же». «И вы, конечно же, не посещали врача в Виндерсе», — сукоризный предположил доктор Лео. «Не до того было», — признала я. «Плохо», — проговорил он. «Тогда сейчас возьмем кровь, и я вас посмотрю. Все-таки его светлость нанял меня именно для этого». «Вы же на ногах не стоите», — сочувственно сказала я. «Потом осмотрите». «Когда потом?» — поинтересовался он, кивая в сторону дверей. «Это бесконечный поток, Марина Михайловна. Не спорьте, война войной, а ваше состояние отслеживать необходимо. Ребенок не будет ждать, пока у нас появится время. Доедайте». Он устало вздохнул. «Пойдем в кабинет. Сделаем сканирование. Уже пора. Возьмем мазки. Это 15 минут». Я послушно запихнула остатки бутерброда в рот и, глотнув чая, пошла за ним. Он был прав. Игнорировать осмотры было безответственно. Доктор Лео действовал очень деликатно, и после всех манипуляций я улеглась на койку рядом с медицинским ультразвуковым сканером. Доктор приложил датчики к моему животу, запустил сканирование. Мягко зажужжал перед ним экран, бросая голубоватые отблески на его лицо. На мониторе должны были объемно отображаться матка и плод. Я смотрела на доктора. Он вдруг поднял брови, что-то пробормотал себе под нос, почему-то отнял и снова прикрепил ко мне датчики. «Что-то не так, доктор Лео?» — не выдержала я. «Все так», — сказал он успокаивающе. «Угу, ага, ошибки нет. Поздравляю вас, Марина Михайловна». «С чем?» — испугалась я. Он улыбнулся и нажал на какую-то кнопку, и в кабинете громко, словно издалека, зазвучал глухой стук сердца, очень частый, слишком частый, перебивающий сам себя. Я нахмурилась. Кажется, так не должно было быть. А доктор Лео повернул ко мне экран, и я, приподнявшись, некоторое время тупо смотрела на двух маленьких головастиков, расположившихся лицами друг к другу и поводящих тоненькими ручками и ножками, а потом перевела изумленный взгляд на доктора. «У вас будет двойня», — подтвердил он. Я рухнула обратно на койку и, закрыв глаза, затрясла головой. «Вы не рады?» — осторожно спросил доктор Кастер. Я нервно засмеялась, не открывая глаз, будто это могло помочь. «Я очень рада, доктор. Очень-очень рада. Разве не видно? Вы только проверьте, там точно не тройня, нет? Я не удивлюсь». «Точно», — сказал он с усмешкой, и я снова посмотрела на зависших на экране детей. Погладила рукой живот, и один из них заплясал, словно почувствовал прикосновение. Второй, видимо, уже спал и отвлекаться от важного дела не собирался. «Скорее всего, однополые мальчики», — проговорил доктор Кастер, как-то хитро прокрутив изображение. «Но точно будет понятно после 16-й недели». «Ну что же, видимо, с моей помощью боги решили резко увеличить поголовье дарманшира в натуре и ударно обеспечить Люка наследниками. Хотела бы я, чтобы он был здесь, чтобы увидеть выражение его лица. Это хоть немного скрасило бы мое собственное изумление». «Ну, привет, ребята», — пробормотала я и поняла, что глаза опять на мокром месте. «Привет, это я». Долго осознавать удвоение моего материнского счастья не вышло. Я не успела встать с койки, как опять повело, и я села обратно, когда под окнами замка снова засигналили машины. В коридоре раздался топот ног, понеслись голоса с улицы. Доктор Лео, моющий руки в раковине, устало ополоснул лицо, потер глаза, а затем взял из шкафчика маленький пузырек и выпил его. Потянуло сладковатым ароматом ландышей и мха. «Тоник», — объяснил он. Я поспешно надевала халат. «Пусть благословят боги того, кто его изобрел. Какой-то инляндец, маг-ученый. Не помню фамилию». Я встрепенулась, но не успела открыть рот, как он покачал головой. «Вам нельзя, Марина Михайловна. Увы. И сейчас я бы крайне рекомендовал вам идти спать». «Пусть лучше Кэтрин отдохнет. Я уже выходила из кабинета. Я подготовлю операционную, доктор». К утру я еле держалась на ногах, а раненые все пребывали. Не хватило транспорта вывести всех быстро, и бойцов оставляли в крепостях, отправляя в первую очередь тяжелых. По обрывкам разговоров солдат, водителей и санитаров было понятно, что многих вытаскивали с засек и полос обороны, продвигаясь от фортов к сломанному ураганом лесу. Были и такие, что со вчерашнего ночного сражения лежали среди трупов, оцепенев от яда инсектоидов. У кого-то уже начались сепсис и жар, а наших виталистов, несмотря на то, что я усилила их своей кровью, не хватало, чтобы купировать заражение у всех, кому требовалось, и сохранить конечности. Хирургам приходилось работать мясниками, отнимать руки и ноги, и, как я не была закалена, смотреть на санитарку, которой при спасении бойца осколком гранаты оторвала руку, и рыжего парня, у которого остались культи выше колен, было очень тяжело. Тяжелее была только смерть на операционном столе. Еще и тем, что только увозили тело, обрабатывали операционную, и доктор Кастер снова брался за инструменты, вставая над очередным пациентом. Страшный конвейер, конца которому не было видно. Утром меня сменила Кэтрин, и я, шатаясь, все же пошла к себе, хотя работы было достаточно. Доктор Лео свалился в сон в своем кабинете, а Серенитка еще работала. Я видела в окошке операционной, как бледно ее лицо под очками, маской и шапочкой. Я вяло поднималась по лестнице, держась за перила. Как всегда, стоило отвлечься от дела, начинала кружиться голова и накатывать тошнота. Мне было до слез жаль тех, кому мы не смогли помочь, несмотря на то, что с опытом пришлось научиться отстраняться от горя и смерти. Но гормоны сделали меня восприимчивой и еще более нервной. Хотя куда уже более. Я вздохнула, коснувшись в кармане мешочка с иглами, который всегда был со мной, и пошла дальше. Если бы только у нас был хотя бы десяток виталистов, хирургам не пришлось бы так надрываться, и смертей стало бы куда меньше. Тяжело раненых, тех, кому нужна срочная помощь, можно было бы отправлять в стазис, ждать своей очереди. Восстановление с виталистами идет куда быстрее, и осложнений, требующих повторных операций, почти не бывает. Я зашла в свои покои, щурясь от яркого солнечного света. Мария убирала со стола ужин, дожидающийся меня со вчерашнего вечера. «Открой окна. — попросила я и побрела к креслу. Очень хотелось свежего воздуха. «Позавтракайте, ваша светлость!» — горничная распахнула окно. «Чего-нибудь легкого», — кивнула я, опускаясь в кресло. Взяла со столика телефон, посмотрела на него с усталой злостью и тревогой и опустила трубку обратно. Никаких сообщений от Люка. В гостиную потек ветерок. Мария вышла за завтраком, а я, откинув голову на спинку кресла, подышала немного и поймала себя на том, что почти засыпаю. «Нет, так не пойдет». Я достала шаманский мешочек, повертела, вздыхая одну иглу в пальцах, и, зажмурившись, воткнула себе выше брачного браслета и заплакала не от боли, от усталости, тошноты и слабости, от тревоги за Люка, от страха за наше и наших детей будущее, от ночных смертей и понимания того, как много людей остались лежать за фортами и что самое важное для них теперь — быть сожженными, чтобы не превратиться в нежить. Я слишком много плакала последний месяц, но ничего не могла с этим сделать. Когда слезы иссякли, я осторожно заглянула в мешочек, иррационально опасаясь, что ошиблась, и, несмотря на все подсчеты и пересчеты, там осталось много игл. Но она была одна. Одна. Завтра, последний день. В это не верилось. От боли и голода все усиливалась тошнота, и я, снова схватив телефон, подошла к окну, иначе рисковала не дождаться Марию. Внизу стояли три грузовика, суетились санитары, а я смотрела на выгружаемых раненых, задыхаясь от злого бессилия и пытаясь не думать, сколько из них умрет, не дотянув до операции. Набрав Лемина, я прислонилась к стене у окна, смежила веки. «Да, госпожа герцогиня», — его голос воспринимался отдаленно, будто я уже спала. «Жак, вы все знаете», — я покачнулась и поспешно открыла глаза. «С моим мужем все в порядке». «Полчаса назад был жив и здоров», — проворчал Леймин. Он еще сердился на меня и говорил таким тоном, каким говорят с капризным ребенком. «Мне докладывают, что он не возвращается в форты, помогает в зачистке оставшихся инсектоидов, расчищает пространство для наступления». Я поблагодарила и, отняв трубку от уха, снова выглянула в окно. По небу летели клочки облаков, и где-то там летал и мой змей, не зная, что я здесь, иначе бы он уже появился. Точно сердился бы и уговаривал отправиться в пески, и смотрел бы на меня с тоской, и я точно позволила бы себя обнять, а может, и сама бы обняла. Я всхлипнула. Мог бы и поинтересоваться, где жена, или ему все равно, или он знает и злится. Может, и правда я не права, и стоило улететь на листолете к старшей сестре в пески? — Нет, — твердо сказала я вслух, — я права. Мысли текли сонно, и я размеренно вдыхала воздух, пахнущий весной и морем. В песках сейчас, наверное, уже жара. Ангелина рассказывала, что драконы, как потомки Инлия Белого, виталисты по крови и одним касанием могут облегчить боль. И тошноту наверняка могут убрать. «Вот ты идиотка, Марина!» — громко произнесла я и застонала. «Нужно было давно попросить сестру поговорить с Норией. Может, к нам в Вейн прилетела бы хотя бы парочка драконов? Ну как сейчас поговоришь? Телепорты не работают, телефонной связи нет». За спиной скрипнула дверь, вернулась Мария с завтраком. Я обернулась, но в этот момент из окна потянуло дымом, горло мгновенно подкатило желчь, и я, зажимая рот, чуть не врезавшись в стеклянную створку, побежала к ванной. А там, после выворачивания, сглатывая горькую слюну и тяжело дыша, уставилась в стену, забыв о том, как хочу спать и как мне плохо. Меня осенило, как можно связаться с Аней. И пусть я была измотана, когда Вася мне об этом рассказывала, но ведь запомнила, и обязательно нужно попробовать. «Мария», — попросила я, выйдя в гостиную, — «разожги камин». «Да, ваша светлость», — отозвалась горничная. Она не удивилась. Я чудила и похлеще, чем разжигание камина теплой весной. И пока я, моргая слепающимися веками и пытаясь не заснуть, завтракала надоевшей до ужаса овсяной кашей, в камине заплясало пламя. Я отпустила Марию, отставив в сторону тарелку и, глотая ароматный чай, быстро написала письмо Ангелине, затем завертела головой в поисках несгораемого футляра и не нашла, поэтому вытянула из бара бутылку коньяка. Безжалостно вылила алкоголь в огонь, там полыхнуло, теплом лизнув мне руки и лицо, и подержала бутылку дном вверх, чтобы подсохло. А потом сунула туда письмо, закрыв горлышко пробкой, и, протянув дрожащую от усталости руку в камин, проговорила, замирая от предвкушения. «Отзовись! Стихия от стихии моей!» Пламя затрещало, я затаила дыхание, а огонь взметнулся золотым вихрем, и над моей рукой соткалась из языков пламени птица размером с перепелку, с пышным огненным хохолком и хвостом. Птица взмахнула крыльями и опустилась мне на ладонь, невесомая, горячая, покалывающая родной энергией. Склонила голову на бок, сияя белыми глазами, загудела что-то неразборчивое, ласково и радостно потерлась о мое запястье, и я улыбнулась, глядя на нее. «Ты можешь отнести письмо моей сестре, Ангелине?» — спросила я, показывая бутылку, которая была раза в два больше нее. Птица снова загудела, забила крыльями, коснулась клювом моей руки. «Я не понимаю», — призналась я, — «но мне очень нужно. Помоги, пожалуйста». Птица гудела, поднимала голову вверх, тряся хохолком, очень старалась что-то объяснить. Затем досадливо полыхнула, похоже, осознав, что вызвала ее крайне несообразительная дочь Красного, и царапнула меня лапой с острыми коготками. «Ай!» — я зашипела. Шипела и моя кровь, заполняющая впадину ладони и соприкасающаяся с огненной лапой. А птица взлетела, зависла над рукой и начала пить, как пьют из лужи голуби. Похолодел брачный браслет на запястье, стала затягиваться рваная рана, а огнептица рванулась к бутылке с письмом, вырвала ее из моей руки и, закрутившись маленьким жарким вихрем, нырнула обратно в пламя.